бессребреникам, мученикам Киру и Иоанну. Тропарь 1, глаз 5. Троичная благодать, вселившаяся в честная сердца ваша, при блажении Кире Иоанне, на духи нечистые страшни прогонителей явистися, и не точию явленным, но тайным недугом врачеве бысте, тем же дерзновение имуще к человеколюбцу Богу, непрестанную молитвою душевные наши страсти исцелите. Тропарь 2, глаз 5. Святи и славни Кире и Иоанне, бессребреницы, мученицы и чудотворцы, милосердием своим, яко стеною необоримою, нас оградите от всех бед и от врагов видимых и невидимых, сохраните непрестанную вашу молитвою ко Господу. Далее читается молитва всем святым и бесплотным небесным силам. Смотри выше. Тропарь бессребреникам, глаз 8. Святи бессребреницы и чудотворцы, посетите немощи наша, ту не приясте, ту не дадите нам. Кандак бессребреникам, глаз 2. Благодать приемше исцелений, простираете здравие сущим в нуждах, врачеви чудотворцы преславнии, но вашим посещением ратников дерзости не зложите, мир исцеляющий чудесы.